Глава 32. Мэтт с Оливией заполнили и подписали все необходимые бумаги. И тут выяснилось, что оба они без машин. Мэтт оставил свою на стоянке у здания СЦР. Оливия у отеля «Говард Джонсон». Они вызвали такси и стали ждать у входа. Мэтт сидел в кресле каталки. Оливия стояла рядом. Смотрела не на мужа, прямо перед собой. Ночь выдалась жаркая, душная, но Оливия зябко поеживалась. Она была в блузке без рукавов и легких брюках цвета хаки. Руки гладкие, загорелые. Подъехало такси. Мэтт стал подниматься из кресла. Оливия хотела ему помочь, но он лишь отмахнулся. Они уселись на заднее сиденье. Их тела не соприкасались. За руки они тоже не держались. «Добрый вечер», — сказал водитель и посмотрел в зеркало. «Куда едем?» Это был темнокожий мужчина, и говорил он с акцентом. Мэтт назвал адрес в Бирмингтоне. Таксист оказался очень разговорчивым. Рассказал им, что он родом из Ганы, у него 6 детей. 2 живут здесь, с ним, остальные в Гане, с женой. Мэтт из вежливости пытался поддерживать беседу. Оливия смотрела в окно и молчала. Наконец Мэтт потянулся и взял ее за руку. Она не сопротивлялась, но рука оставалась вялой, безжизненной. «Ты была у доктора Хэддена?» — спросил Мэтт. «Да. И?» «Все в порядке. Беременность протекает нормально». «Беременность?» — оживился водитель. «Так вы ждете ребенка?» «Да, ждем», — подтвердил Мэтт. «Первенец?» «Да». «Это благословение Господа, друг мой. Спасибо». Они уже были в Ирвингтоне, ехали по Клинтон-авеню. Впереди загорелся красный свет. Таксист притормозил. «Отсюда направо?» — спросил он. Мэтт взглянул в окно и уже приготовился ответить «да», как вдруг что-то привлекло его внимание. Их дом находился за углом, но дело было не в этом, а в полицейском автомобиле, стоявшем у обочины. «Подождите секунду», — попросил Мэтт. «Простите, не понял». Мэтт открыл окно. Мотор в полицейской машине работал. Странно. Чуть дальше, на углу, он заметил пьянчушку Лоренса. Тот, пошатываясь, брел с коричневым пакетом в руке и напевал Бернадетту. Мэтт высунулся из окна. «Привет, Лоренс!» «И той любви, что я нашел, уже потом не бу...» Лоренс умолк на полуслове. Поднес ладонь козырьком глазам, сощурился. Лицо расплылась в улыбке. Он развернулся и зашагал к ним. «Мэтт, дружище, да ты, я смотрю, в полном ажуре. Едешь себе в такси?» «Ага». «Заходил куда выпить?» «Как же помню. Не хотел пьяным садиться за руль. Я прав?» «Ну, в общем, да, Лоренс». «Оу!» Лоренс указал на повязку на голове Мэтта. «Что это с тобой, знаешь? На кого-то ты теперь похож с забинтованной башкой». «Послушай, Лоренс, на одного чудака со старой картинки, который марширует с флейтой в руках. Или с ловушкой. Что-то я подзабыл. Но голова забинтована белым, как у тебя. Как же называется эта чертова картина?» Мэтт пытался привлечь его внимание. «Послушай, Лоренс, видишь, вон там полицейская машина». «Что он тебе сделал?» Лоренс наклонился к окну. «Это он, да?» «Да ничего он мне не сделал. Я в полном порядке», — поморщился Мэтт. Теперь Лоренс полностью загораживал полицейский автомобиль. Если коп появится и увидит их, наверняка решит, что Лоренс занимается попрошайничеством. «Он давно тут стоит?» — спросил Мэтт. «Не знаю. 15, может, 20. Время летит незаметно, Мэтт. Чем старее становишься, тем быстрее летит. Ты уж поверь старине Лоренсу». «Он выходил из автомобиля?» «Кто?» «Коп. Ясное дело. И стучал к тебе в дверь». Лоренс улыбнулся. «Так, понимаю. У тебя неприятности, да, Мэтт?» «У меня? Нет, конечно. Я хороший парень». «Знаю, друг. Желаю доброй ночи и всего хорошего». Он наклонился еще ближе к окну. «И тебе тоже, Оливия». «Спасибо, Лоренс», — произнесла та. Лоренс увидел ее лицо и замер. Потом покосился на Мэтта, выпрямился и еле слышно прошептал. «Будь осторожнее, друг». «Спасибо, Лоренс». Мэтт выпрямился и похлопал водителя по плечу. «Меняем направление». «А неприятностей у меня не будет?» — усмехнулся таксист. «Никаких, гарантирую. Просто я попал в аварию. Они хотят выяснить подробности. Но мне не шибко хочется сейчас с ними говорить. Может, подождать и до утра». Таксист, кажется, не поверил, однако спорить не стал. Загорелся зеленый свет, и машина не стала сворачивать. Они ехали прямо. «Так вам куда?» Мэтт назвал адрес, где находилось офисное здание СЦР в Нью-Йорке. Он решил забрать там свою машину и отправиться куда-нибудь в тихое место. Вопрос в том, куда именно. Он взглянул на часы. 3 ночи. Водитель притормозил на стоянке. «Здесь устроит?» «Вполне, спасибо». Они вышли из такси. Мэтт расплатился с таксистом. «Я поведу», — сказала Оливия. «Я в полном порядке». «Как же в порядке? Тебя избили чуть ли не до полусмерти, затем накачали обезболивающими». Оливия подставила ладонь. «Давай ключи». Мэтт отдал. Они сели в машину и отъехали. «Куда?» — спросила Оливия. «Позвоню Марше, узнаю, можно ли заскочить к ним». «Детей перебудем». Он выдавил улыбку. «Да хоть из пушки над головой пали, этих сорванцов все равно не разбудишь». «А Марша?» На дорогах никого, ни машин, ни прохожих, ни единой живой души. Да и света в окнах домов видно не было, горели лишь уличные фонари да лампы у подъездов, призванные, видимо, отпугивать грабителей. Оливия слушала и молчала. Они приближались к знакомому дому. Мэтт заметил силуэт Марши, он вырисовывался сквозь штору в окне холла на первом этаже. В окнах над гаражом горел свет. Кайра не спала. Он увидел, как она выглянула. Мэтт опустил боковое стекло и махнул ей рукой. Она махнула в ответ. Оливия выключила мотор. Мэтт посмотрел в зеркало. Выглядел он ужасно. Лоренс прав. С этой повязкой на голове он напоминает солдата, играющего на флейте на известном полотне Уилларда «Дух 76-го». «Оливия?» Жена молчала. «А ты знала сестру Мэри Роуз?» «Возможно». Она вышла из автомобиля. Мэтт последовал за ней. Зажглись фонари над крыльцом. Когда-то Мэтт сам помогал Берни установить при входе датчики движения. Оливия шагнула к нему, взяла за руку, крепко сжала в своей. «Прежде чем я скажу что-то еще, — тихо промолвила она, — мне нужно, чтобы ты знал одно». Мэтт ждал продолжения. «Я люблю тебя. Ты единственный на свете мужчина, которого я любила и люблю по-настоящему. И что бы ни случилось дальше, знай, ты подарил мне счастье и радость, о которых я и мечтать не могла. Оливия». Она прижала палец к его губам. «Я хочу одного. Хочу, чтобы ты обнял меня прямо сейчас. Обнял и держал крепко-крепко. Ну, всего минуту или две. Потому что после того, что я расскажу тебе всю правду, не уверена, что ты захочешь обнять меня снова».